стараясь оправдать себя в глазах жены, он надоедал ей своими теориями священной погони за наслаждением. Да, сначала он хотел оправдаться, хотя она ничего у него не спрашивала. У Кароль тоже были любовники, и он ни разу ничего не заметил. Филипп был слишком влюблен в себя и не мог допустить, что Кароль способна заинтересоваться кем-нибудь еще. Этого ли она ждала, выходя за него замуж? 5 лет назад она служила старшей продавщицей у Сюзанны Валуа. Дом моделей был на грани разорения, и юрисконсульт Филипп Эглетьер пытался спасти дело итальянскими капиталовложениями. Это ему удалось, как, впрочем, и все, за что он брался. В первый раз Кароль увидела его на коктейле после показа моделей. Она неохотно вспоминала об их внезапной и бурной любви. Слишком уж мало сохранилось от нее теперь. После этой кратковременной страсти в ее сердце осталась неприязнь, холодная, постоянная, непреодолимая. Если бы Филипп только изменял ей. Но он, казалось, вовсе перестал считать ее женщиной. Он проявлял нежность или простое внимание к жене только на людях. И пренебрежение мужа ранило ее гораздо больнее, чем его измены. Ибо своей холодностью он задевал самую сокровенную струну Кароль. Неутомимое желание нравиться. Никакой ненависти не хватало бы ей, чтобы отплатить Филиппу за равнодушие. Укрывшись за маской своей еще свежей красоты, она с жестоким удовольствием разглядывала мужа и находила его отяжелевшим, самовлюбленным, черствым, прозаическим, пошлым. Но кто же не знает того, что он рассказывает о Нью-Йорке? А вдруг Жан-Марк и сегодня не придет к обеду? Из столовой доносилось негромкое позвякивание посуды. Мерседес накрывала на стол. И, разумеется, эта дура взялась за дело на час раньше, чем следует. «Надеюсь, хоть сегодня увидеть Жан-Марка», — сказала Мадлен. «Завтра я собираюсь домой». «Он, наверное, скоро будет», — сказала Кароль, — «иначе он позвонил бы». «Да, конечно», — машинально согласился Филипп. Кароль взяла рюмку виски, которую он только что поставил на низкий столик, и пригубила. Ей нравился вкус виски, но она почти никогда не пила, раз и навсегда решив, что у женщин, злоупотребляющих спиртным, рано портится цвет лица. «Франсуаза и Даниэля тоже еще нет», — сказала она. «Да», — вздохнула Мадлен, — «молодежь все чаще оставляет нас». Кароль вновь лениво откинулась на подушке. Хлопнула входная дверь. Кароль узнала шаги Жан-Марка. Тревожно и радостно сжалось ее сердце. «С каким лицом он войдет?» — мелькнуло в голове. «Сумеет ли владеть собой? Он так беззащитен, так мало подготовлен к испытанию, которому я его подвергаю». Дверь отворилась. Вошел бледный, осунувшийся Жан-Марк и с притворной непринужденностью направился к отцу. Филипп протянул ему руку, широкая улыбка сияла на его лице. «Привет, старик», — радостно проговорил он, — «очень рад тебя видеть». «Жан-Марк в нашем доме как призрак», — смеясь сказала Кароль. «Точно молния мелькнет и тотчас исчезнет. Даже не успеваешь сообразить, он ли это был». «Он много занимается», — вступилась Мадлен, всегда снисходительная, когда дело касалось племянников. «Конечно», — шутливо отозвался Филипп, — «но чем?» Жан-Марк наклонился к руке Кароль, расцеловал Мадлен в обе щеки, обнял отца. Кароль живо представила себе, что он сейчас переживает, и сердце ее дрогнуло. «Удачно съездил?» — спросил, усаживаясь, Жан-Марк. «Как всегда», — ответил Филипп. «И дела уладил?» «В общем, да, хотя не совсем так, как рассчитывал». Жан-Марк закурил сигарету. Несмотря на все старания, он держался скованно. «Настоящий комок нервов», — подумала Кароль, которой захотелось подбодрить его, утешить. Филипп начал подробно рассказывать о переговорах с фирмой «Тейлор», чьи интересы собирался представлять в Париже. Он говорил быстро, не задумываясь, как всегда слишком поглощенный собой, чтобы почувствовать настроение окружающих. Это помогло Жан-Марку прийти в себя. Кароль видела по его лицу, как постепенно он овладевает собой, и удивлялась, настолько толковыми были его вопросы. Но особенно ее трогало естественное изящество его позы, линии его пухлого рта, гибкая шея, тонкие руки. Ни внешне, ни характером он не походил на современных юношей. Изысканный, породистый, замкнутый в себе, он казался ей загадочным, тогда как большинство его сверстников – примитивными циниками. Поколение автоматов по определению Олимпии. Кароль взяла сигарету только ради того, чтобы Жан-Марк поднес ей огонь, то есть ради сладостного мгновения. Глаза в глаза, пока голова не закружится.